Имя. Санлес. Истинное имя. Лишенный света. Ранг. Вознесенный. Класс. Тиран. Теневые ядра. 5-7. Фрагменты теней. 503-5000. Воспоминания. Серебряный колокольчик. Саван кукловода. Полуночный осколок. Необыкновенный камень. Бесконечный источник. Темное крыло. Лунный осколок. Маска ткача. Осенний лист. Жестокое зрение. Жадный сундук. Небесное бремя. Память об огне. Память о льде. Удар грома. Боевой лук Морган. Теневой фонарь. Костяной певец. Теневой стул. Седло по завышенной цене. Предсмертное желание. Грех утешения. Горький сосуд. Подавленный крик. Иголка ткача. Жемчужина сущности. Проворный улов. Саван отреченного сумрака. Зеркало истины. Помимо зеркала истины, было еще несколько воспоминаний, которые он получил во время последней битвы. Санни несколько минут изучал их, а затем решил, что эти воспоминания лучше всего подойдут для питания кошмара. Удовлетворенный, он продолжил читать руны. Эхо, тени, ониксовая святая, змей души, кошмар, ненасытный изверг, атрибуты, судьбоносный, пламя божественности, мастер теней, кровавое сплетение, костяное сплетение, мраморная оболочка, аспект, теневой раб, ранг аспекта, божественный, аспектные способности, управление тенью, теневой шаг, манифестация теней, аспектное наследие, танец теней, недостаток, чистая совесть, якорь царства снов, башня желания. Санни сосредоточился на своих тенях. У святой были достойные 0 фрагментов теней из 300. Это объяснялось тем, что он сосредоточился на кормлении другой тени после ее становления трансцендентом. Кошмар все еще был всего лишь пробужденным существом, и поэтому мог гораздо быстрее дойти до эволюции класса. Черный конь стремительно приближался к этой эволюции. Его руны показывали. Фрагменты теней. 179-300. Требуется кошмаров. 734-1000. Санни задумался на несколько мгновений. Неплохо. Затем он сделал кое-что еще, чего не делал уже давно. Он сконцентрировался на своей врожденной способности и вызвал руны Неф. Глава 1124. Чистая душа. Было время, когда Санни изучал руны меняющей звезды как одержимый. Вся его жизнь была построена на желании обогнать ее на пути к силе. Возможно, в ходе этой погони он даже совершил несколько неосторожных поступков. Однако в какой-то момент у Санни пропало желание сравнивать себя с Нефис, по крайней мере, в этом смысле. Первая перемена произошла из-за ее возвращения из царства снов. Вторая же случилась где-то в антарктическом центре, когда он потерял привычку каждый день вызывать ее руны. Фрагменты теней, фрагменты души, все это в любом случае не было настоящей мерой силы. Санни видел, как бесчисленные обычные солдаты стояли и сражались с кошмарными существами, не сдаваясь, несмотря на ужасающее неравенство сил. Если эти люди были слабыми, то он не знал, кого называть сильным. И поэтому в какой-то момент он, сам того не замечая, перестал постоянно обращать внимание на руны Неф. Однако теперь у Санни было зеркало истины, и он решил, что стоит взглянуть еще раз. Знакомые символы замерцали, складываясь в строки. Имя. Нефис. Истинное имя. Меняющая звезда. Ранг. Вознесенный. Класс. Тиран. Ядра души. 5-7. Он несколько мгновений смотрел на это число. После долгих лет отставания Санни наконец-то догнал ее. Разве не забавно, что он смог сделать это только после того, как перестал заботиться о гонке? На его лице появилась легкая улыбка. Как бы то ни было, у нее все равно больше фрагментов, чем у меня. Она станет ужасом раньше меня. Но разве это имело значение? В конце концов, они оба станут титанами. И этот день был не так далек, как казалось раньше. Санни продолжил читать. Фрагменты души. 2719-5000. Нефис получила множество осколков души из сокровищницы клана Валор после своего удочерения. Однако она не могла раскрыть тот факт, что обладает божественным аспектом и несколькими ядрами души. Просить больше 1000 было бы странно и вызвало бы подозрения. В то время как Санни в антарктическом центре почти каждый день переходил от одной тяжелой битвы к другой, она почти не охотилась на кошмарных существ, так что в последнее время она продвигалась медленно. Однако теперь, когда меняющая звезда прибыла в Антарктиду, ситуация должна была измениться. Санни прикинул, сколько фрагментов души она получила в недавней битве, и снова сосредоточил свое внимание на рунах. Воспоминания. Клинок сна, доспехи звездного легиона, рассветный осколок, темное крыло, безымянное солнце. Это был длинный список воспоминаний. Некоторые из них она получила во время странствий по царству снов и прохождения второго кошмара на самом деле. Сан не мог кое-что узнать о тех испытаниях, с которыми ей пришлось столкнуться, прочитав их описание. Но поскольку Нефис не хотел рассказывать о своем тяжелом опыте, он сдержался. Возможно, это было глупо, но он не хотел вторгаться в ее личную жизнь. Он также хотел, чтобы она сама рассказала ему об этом. Сан не знал, как дорого и хрупко доверие ему потребовалось немало усилий, чтобы проникнуться доверием к Фейкаю. До этого друзья уважали его желание хранить молчание и не давили на него, чтобы он раскрыл свои секреты. Он был очень благодарен им за это. Однако Санни не был святым. Он не испытывал никаких угрызений совести, изучая воспоминания, переданные Неф кланом Валор. Это были невероятные воспоминания, не менее выдающиеся, чем боевой лук Морган. Каждая из них была создана специально для уничтожения кошмарных существ и адаптирована под конкретного пользователя. На самом деле ему очень хотелось одолжить несколько, чтобы изучить их плетение, но он просто не знал, как сформулировать эту просьбу. «Эй, Неф, не могла бы ты снять свои доспехи? Они нужны мне на пару недель». «Нет, нет, я не буду их носить, заткнись, Эффи». От одной мысли об этом он вздрогнул. Прогнав ужасный образ, Санни продолжил изучать руны. Атрибуты: порождение сна, нефилим, пламя божественности, огонь. Описание атрибута порождения сна: вы рожденные из двух миров, принадлежите к обоим, но не приветствуетесь ни в одном из них. Ваша душа существует на грани между кошмаром и реальностью. Описание атрибута нефилим: когда-то существовали ужасные существа, рожденные в результате порочного союза божественного и нечестивого. Нефилимы были самыми прекрасными и самыми ужасными из них. Описание атрибута пламя божественности: ваша душа пылает светом божественности. Описание атрибута огонь: вы унаследовали родословную бога солнца. Здесь ничего не изменилось. Сам Санни за прошедшие годы получил несколько новых атрибутов, а вот Нефис – нет. Она также не открыла свое аспектное наследие, что, впрочем, было неудивительно, ведь каждый аспект был уникален и предъявлял особые требования к получению наследия. Пробужденные, получившие свои наследия, были редкостью, и большинство из них совершали этот подвиг, только став святыми, а еще меньшее число – мастерами. В противном случае в мире существовало бы бесчисленное множество кланов наследия, так что именно Санни был аномалией. Он тоскливо вздохнул, вспомнив о змее, и снова обратился к мерцающим символам. Аспект: несущий свет. Ранг аспекта: божественный. Описание аспекта: вы – существо света, изгнанное и обреченное существовать во тьме. Вы приносите с собой сияние и тепло, куда бы вы ни пошли, но вместе с ними приходит и неописуемая тоска. Врожденная способность: полукровка. Описание способности: полукровка. Вы можете напрямую поглощать части эссенции души как любого кошмарного существа, уничтоженного вашим пламенем, так и любого человека. Аспектные способности: пламя души, управление пламенем, тоска. Описание способности: пламя души. Ваша душа горит чистейшим пламенем. Это пламя может как восстанавливать, так и разрушать, являясь одновременно и благословением, и проклятием. Он был прекрасно знаком с первой из трех аспектных способностей Неф. Со времен забытого берега она стала чуть более универсальной, теперь усиливая и душу, но в остальном осталась прежней. Две другие способности, пробужденная и вознесенная, соответственно, были новыми. Пробужденная способность была довольно простой. Описание способности: управления пламенем. Вы можете подчинить своей воле любой огонь. Именно так Нефис могла управлять огнем, превращая его в свое оружие. При этом огонь не обязательно должен был быть ее собственным, она могла создавать пламя, если его не было рядом, но за это приходилось платить ощущением страшной боли. А вот вознесенная способность была несколько странной. Описание способности: тоска. Ваша душа нетленна. 10. И это все. Мало того, что эта способность была пассивной, что было невероятной редкостью для вознесенных способностей, так она еще и ничего не делала. Она даже не повышала защиту Неф от духовных атак и не улучшала скорость регенерации ее эссенции. Во всех отношениях тоска была бесполезна. Конечно, Санни кое-что знал о типе порчи, о котором говорили руны. Поэтому он понял, насколько невероятно особенной была эта способность. В теории, на практике же они никогда не сталкивались с порчей. Санни даже не знал никого, кто бы имел представление о том, откуда произошла порча. Все, с чем были знакомы люди, это ее результат. Кошмарные существа, против них наличие чистой души было бесполезно. Чистая душа. Санни вздохнул и посмотрел на последнюю строку рун. Недостаток. Девственная душа. Описание недостатка. Вы должны страдать, чтобы использовать свою силу. Он некоторое время продолжал смотреть на руны, а затем отозвал их. Я вряд ли стану использовать зеркало истины на Нефис, если только я не собираюсь убить по-настоящему могущественное кошмарное существо, или человека, и поглотить невероятное количество фрагментов теней. Но с другой стороны, сработает ли это вообще? В описании врожденной способности полукровка говорилось об эссенции души, а не об эссенции теней. Нет, ему придется найти цели получше. Кстати, о целях получше. Его тени уже приблизились к комиссарам Сонка и Валора. Глава 1125. Частные разговоры. Сегодня удача была на стороне Санни. Обычно ему не удавалось подслушать действительно важные разговоры между эмиссарами великих кланов. Они были слишком осторожны, и он тоже был очень осторожен. Возможно, ему и удалось бы преодолеть защитные меры, принятые его целями, но цена неудачи была слишком велика. Поэтому он не решался попробовать. Но сегодня, возможно, из-за шума и давления продолжающегося столкновения с кошмарными существами, привлеченными на поле боя, представители Сонка и Валора были несколько невнимательны. А поскольку Санни уже целый месяц учился подбираться к ним поближе, ему удалось стать свидетелем двух очень интересных разговоров. Первый из них состоялся между Морган и Мадоком. Оба члена семьи Валор, находясь в каменном форте на вершине панциря гигантского эха, о чем-то беседовали, наблюдая за непрерывным потоком мерзости, наплывающих на внешний периметр лагеря. Разумеется, никто не мог слышать, о чем они говорили, поскольку их окружал невидимый барьер, не пропускающий ни единого звука. Даже движения их губ были неразличимы. Воспоминания были активны, что делало почти невозможным для кого-либо разгадать их разговор. Однако Санни и не пытался. Ему удалось проникнуть в круг тишины, спрятав собственную тень в тени одного из пробужденных Валора. Этого человека пригласили сделать доклад, и Морган сама провела его через слои защиты, окружавшие форт. Когда пробужденный прибыл, она несколько мгновений изучала его, а затем нейтральным тоном спросила: «Есть какие-нибудь новости, Сквайр Уоррен?» Пробужденный слегка вздрогнул. Он попытался скрыть свое волнение от того, что она знает его имя, но безуспешно. Санни мысленно закатил глаза, а Морган сделала вид, что ничего не заметила. Что ж, беднягу нельзя было винить. Как часто рядовые пробужденные, состоящие на службе у великого клана, тесно общались с его принцессой? Скорее всего, очень редко. Да и сама Морган была поразительной личностью, несмотря на ее холодность и резкость, даже Санни было трудно отвести от нее взгляд. В этой девушке и ее ярко-красных глазах было что-то, требующее внимания, не говоря уже о том, что она в буквальном смысле была членом королевской семьи. В любом случае Сквайру Уоррену было о чем сообщить. Он поклонился Морган и Мадоку, а затем заговорил глубоким, почтительным голосом. «Мы получили известие от рыцаря Штеда, миледи. Его когорта пережила вторую ночь и заняла укрепленную позицию. Судя по их докладу, предсказание, похоже, было верным». При упоминании последней части Мадок и Морган обменялись взглядами, и выражения их лиц слегка изменились. Санни нахмурился. Рыцарь Штед, он был одним из мастеров, прибывших с летним рыцарем. Его когорта была в числе тех, кого тайно отправили на поиски подходящих врат кошмара. Судя по всему, они уже находились в царстве снов и в придачу нашли что-то важное. Морган несколько мгновений молчала, а затем вздохнула. Наконец-то хорошие новости. А что с остальными разведчиками? Сквайр Уоррен опустил глаза и стиснул зубы. Потеряны или были вынуждены войти в семена, миледи. Однако теперь, когда мы обеспечили безопасность нескольких точек входа, следующие когорты, которые мы пошлем, выживут, благодаря их жертве. Она кивнула. Понятно. В этот момент наконец заговорил Мадок. Сейчас самое главное – усилить Штеда. Его миссия вполне может решить исход этой фазы конфликта. Уоррен, прикажи своим людям начать подготовку. Как только мы вернемся в осадную столицу, я лично доставлю вас в пустыню. Вы должны добиться успеха любой ценой. Через мгновение он добавил. Если, конечно, моя племянница не возражает. Морган улыбнулась. С чего бы это? У Сквайра Уоррена острый клинок, и его товарищи такие же. Они принесут славу клану Валор. Пробужденный опустил голову, его глаза загорелись ликованием и рвением. «Вы делаете мне честь, леди Морган. Сэр Мадок, мы не подведем вас», — шепчущий клинок улыбнулся. «Конечно, не подведете. Вы ведь воины Валора». Сияя от гордости, сквайр Уоррен ушел. Тень Санни, однако, осталась. Поэтому он смог услышать, как слегка изменился голос Морган, обратившийся к Мадоку. «Разве мы не должны послать кого-нибудь более могущественного?» Шепчущий клинок покачал головой. «Не будь нетерпеливой. Еще слишком рано рисковать нашими чемпионами. Как только цель будет достигнута, мы получим почти непреодолимое преимущество над дочерями крови, тогда-то мы сможем по-настоящему начать». Морган отвела взгляд в сторону и поморщилась. «Я понимаю. Просто ты знаешь, что поставлено на карту». Она помолчала несколько мгновений, а затем улыбнулась. «Может, нам послать Нефис?» Лицо Мадока слегка изменилось. «Даже не думай об этом. Ты знаешь, как к ней относится твой отец». Морган вздохнула, а затем посмотрела в сторону поля боя. «Непостоянный человек, вдалеке, надежно спрятанный в палатке», Санни нахмурился. «Что именно нашли разведчики в пустыне? Что за непреодолимое преимущество хотел получить Валор любой ценой? На данном этапе гонки к Черной пирамиде оба клана пытались закрепиться в пустыне. Они потихоньку начали поиск врат кошмара, ведущих в относительно безопасные районы, чтобы использовать их в качестве точек входа для сил экспедиций. Несколько таких мест, судя по всему, уже были найдены. Зачем еще мог охотиться рыцарь Штет? Какой-то ценный ресурс или откровение об этом регионе царства снов? Естественный опорный пункт, который мог бы послужить крепостью для сил Валора, даже цитаделью. И еще была последняя часть разговора. Честно говоря, это было довольно тревожно. Похоже, в клане Валор происходило что-то сложное, но Санни понятия не имел, что именно. Как ни странно, именно эмиссары Сонг помогли ему пролить свет на эту ситуацию, ведь в данный момент они тоже говорили о Нефис. В дальней части лагеря, внутри кольца бронетехники, возвышался роскошный шатер. В нем находились повелительница зверей и Сишин. В данный момент повелительница зверей с приятной улыбкой смотрела на сестру, наслаждаясь тарелкой со свежими фруктами. Однако ее слова были совсем неприятными. Повелительница зверей спрашивала, стоит ли нам убить эту девушку, меняющую звезду. Глава 1126. Неожиданное откровение. Санни никак не отреагировал на это заявление. Услышать, как такая страшная личность, как повелительница зверей, размышляет об убийстве одного из своих близких, определенно было бы пугающе. Однако речь шла о Неф, так что это ощущение не было чем-то новым. Кто-то всегда пытался убить ее. «Хотел бы я посмотреть, как ты будешь пытаться». Через мгновение он покачал головой. «Вообще-то, нет. Я беру свои слова обратно. Мне бы этого совсем не хотелось». В отдаленном шатре на несколько мгновений повисла тишина. Сишин не спешила с ответом. В конце концов, она ровным голосом сказала, «Это потребует от нас слишком много ресурсов». Повелительница зверей, казалось, была слегка удивлена. Изгиб ее брови был настолько изящным, что даже тень Санни на мгновение была заворожена. К счастью, он послал шпионить за ней мрачную тень. Этого парня было нелегко сбить с толку. Тень быстро восстановила самообладание и продолжила слушать. «Слишком много ресурсов, но она всего лишь мастер». Сишин покачала головой. «Да, она мастер, но необычный мастер». Святая немного задумалась над этим утверждением, наслаждаясь сочным виноградом. «Что ж, полагаю, ты знаешь это лучше меня. То, что она провернула на забытом берегу, действительно было очень красиво. К тому же она, самоцелительница. Убивать этих людей, такая морока». Она вздохнула, а затем с тоской сказала, «Зачем ей понадобилось вступать в этот ужасный клан? Конечно, мы не слишком старались завербовать ее, но король мечей, этот человек, о чем он только думает? Сначала он посылает мальчика Ханли убить ее, а потом принимает ее в свою семью. Воистину бесстыдник». Глаза Санни слегка расширились. «Значит, это был Анвил. Он наконец-то узнал, кто стоял за спиной Кастера. Правда, делать с этой информацией было нечего». Сишин, казалось, тоже была удивлена. Ее экзотическое, красивое лицо слегка омрачилось. «Я думала, это мы его послали. Неужели клан Ханли забыл о своей верности?» Повелительница зверей рассмеялась. «Нет, ты слишком долго пробыла в царстве снов, Шан. Ты забываешь, что для большинства меньших кланов наши три великие семьи – это монолит. В большинстве случаев они могут только догадываться, какой домен отдает приказ. Она проглотила еще одну виноградинку и улыбнулась. О, мы тоже послали кого-то в царство снов убить ее. Просто наш посланник оказался совершенно бесполезным. Он даже не добрался до мрачного города. Санни слегка поерзал. Значит, кроме Костера были и другие убийцы. Забытый берег позаботился о них вместо него. Святая тем временем усмехнулась. Но этой девушке действительно очень повезло. Когда она была ребенком, порождение сна удерживал нас от того, чтобы преследовать ее в полную силу. Теперь, когда мерзости не здоровится, она стала вознесенной, и при этом такой проблемной. На этот раз Санни не смог сдержать своего волнения. То, что он только что услышал, было настоящей бомбой. Порождение сна. Астерион, самый загадочный из суверенов, Астерион защищал Нефис, когда она была ребенком. Что, зачем ему это делать? Признаться, Санни всегда чувствовал, что в истории детства Нефис есть что-то странное. Великие кланы всегда пытались убить ее, посылая одного убийцу за другим, и все же, почему им это не удалось? Почему они не послали святого, чтобы решить эту проблему раз и навсегда? Он предполагал, что возможны два варианта. Либо задача убить последнюю дочь бессмертного пламени не была важной, либо домены были ограничены необходимостью действовать тайно. Святого, пошедшего на убийство обычного человека, тем более из знатной семьи, было не так-то просто скрыть, учитывая, что они всегда находились в центре внимания. По крайней мере, так он думал раньше. Теперь же, узнав больше о великих кланах и о том, как они действуют, Санни понял, что ничто не мешает им безнаказанно убивать всех, кого они захотят, кроме друг друга. Если Астерион был тем, кто сдерживал Валор и Сонг в их попытках избавиться от Нефис, то это многое объясняло, но также задавало еще больше вопросов. Например, какова была его мотивация? Было ли это потому, что она, так же как и он, была порождением сна? Может быть, загадочный суверен испытывал какие-то чувства к дочери своего бывшего товарища, или это что-то другое? Санни просто не знал. И, к сожалению, повелительница зверей не стала вдаваться в подробности. Сишен, тем временем, хмуро смотрела на расслабившуюся святую. Уголок ее рта дернулся вниз. «Ты стала слишком самонадеянной, Бин. Не говори об этом существе вслух». Как ни странно, но повелительница зверей повела себя так, словно это она была виновата. Вместо того, чтобы сделать Сишен замечание за то, что та упрекнула старшую и более сильную сестру, она с виноватым видом кивнула. «Прости, ты права». Она некоторое время молчала, а затем покачала головой. «Но с меняющей звездой надо что-то делать. Пробужденные под ее командованием – уже проблема. Я надеялась, что Найтингейлы, воспитанные волками, будут держаться на расстоянии, но они, похоже, слишком дружны с ней. Ни тех, ни других нельзя недооценивать. А теперь еще и этот мастер Санлес. Какой зверский характер и в такой милой упаковке. Какая жалость. Разве он не должен быть простым разведчиком?» Сишен слегка улыбнулась. «Ты продолжаешь недооцениваешь выживших на забытом берегу. Ни один из тех, кто выжил там, не прост. Санлес, в нем есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Хотя он и сумасшедший. Еще в мрачном городе он поссорился с меняющей звездой и несколько месяцев жил в руинах в одиночестве. Даже я бы этого не пережила, а он пережил». Повелительница зверей на несколько мгновений задумалась. «У нашего гостя было несколько стычек с вознесенным Санлессом. Да, он мало говорил о нем, и я предположила, что он мало что может рассказать. Однако мне следовало бы догадаться. У этого человека странные стандарты. Для него другой сумасшедший даже не стоит упоминания». Санни отметил две вещи из этого разговора. Во-первых, его уловка предстать в образе дикого зверя, по крайней мере, частично удалась. Во-вторых, Мордрит не стал делиться своими секретами с великим кланом Сонг, как Санни и ожидал. Ничего удивительного. Повелительница зверей проглотила еще одну виноградинку и вдруг спросила: «Кстати, как поживает Баст? Ты хорошо о нем заботишься?» Сишен некоторое время серьезно смотрела на свою сестру. «У него все хорошо. А что касается Нефиса и ее хранителей огня, сейчас нам лучше потратить силы в другом месте». Святая рассмеялась. «Хорошо, хорошо, ладно. Не будем пока убивать меняющую звезду и ее союзников». Через мгновение она улыбнулась. «Но кого-то убить все же придется. Время не терпит». Глава 1127. Эскалация. В тот вечер было сказано еще много интересного. Сидя на раскладушке в отдаленной палатке, Санни молча впитывал все, что слышал. С его лица не сходило мрачное выражение. Проблемно. Каждый клан планировал испытать другого во время отступления к осадным столицам, что не стало неожиданностью. С этого момента вражда между Валором и Сонг должна была только обостриться. Впрочем, первое противостояние будет довольно скромным. Ни одна из сторон не отправляла своих святых в засаду, предпочитая не торопиться и намереваясь превратить конфликт в войну на истощение. Оба клана держали под защитой ценные активы, с точки зрения безжалостной экономики войны, пытаться вывести их из игры в данный момент было нерентабельно. К счастью, Нефис, похоже, тоже была одним из таких активов. Однако ни Валор, ни Сонг не могли обеспечить защиту всех своих людей. Они отправляли в пустыню когорты пробужденных на поиски подходящих врат кошмара. Эти разведчики проникали в царство снов и исследовали смертоносную пустыню в поисках позиций, пригодных для создания укрепленных лагерей и экспедиций. И вознесенные, такие как рыцарь Штет, должны были возглавлять самые важные из этих команд. Именно за ними великие кланы собирались охотиться в первую очередь, в Восточной Антарктиде прямо сейчас и в царстве снов на более поздних стадиях конфликта, что ничуть не беспокоило Санни. Он сожалел лишь о том, что не сможет с комфортом и закусками понаблюдать за тем, как воины великих кланов расправляются друг с другом за пределами городских стен. К сожалению, и предсказуемо, это уже было не так. Повелительница зверей не была удовлетворена вариантом отлавливания когорт пробужденных в дикой местности. Она планировала нанести по своим врагам более разрушительный удар. Возможных целей было две: штаб-квартира клана Валор в осадной столице, куда направлялся Санни, или же Святая Тириса и ее клан Белого Пера в городе, где располагалось армейское командование и след разорения. Она выбрала первое. Морган, тем временем, прекрасно понимала, что нападение на ее оперативную базу неминуемо. Знала она это с помощью какого-то прорицания или просто благодаря тому, что она понимала врага и обладала пугающе острым стратегическим умом. Санни не знал. Независимо от причины, она не планировала препятствовать проникновению ассасинов в осадную столицу. Напротив, она планировала заманить их в ловушку и уничтожить всех разом. Представляя, какие разрушения вызовет столкновение двух скрытых сил в сердце осажденного города, Санни не мог не испытывать холодную ярость. Ни один из великих кланов не заботился о сопутствующем ущербе. Все, что их волновало, это уничтожение врага. Более того, похоже, это волновало их даже слишком сильно. Во время наблюдения за четырьмя лидерами тайной войны, Мадоком, Морган, Сишан и повелительницей зверей, у Санни возникло странное чувство. В том, что и как они говорили, имелись мелкие детали, не имеющие особого смысла. На них как будто оказывалось давление, даже большее давление, чем должно было быть. Это давление заставляло их торопиться. Поэтому Морган тоже подумывала о собственном тайном нападении. Правда, оно должно было быть гораздо более дерзким и хирургическим. Ведь, в отличие от своего противника, она посылала настоящего святого, а не команду пробужденных во главе с несколькими мастерами. Сэр Мадок, шепчущий клинок, собирался лично передать врагу ее смертоносную волю. Его целью была не штаб-квартира клана Сонг в Антарктиде и не масштабное уничтожение их активов. Вместо этого он должен был захватить одного единственного человека, Мардрета. Угрюмый мужчина, называвший себя Вознесенным Бастом, все еще находился в осадной столице, контролируемой кланом Сонг. К этому времени он начал незаметно распространять по городу созданные им зеркала. Никто на стороне Валора не знал, какова цель его странных действий, но они были полны решимости не допустить осуществления его планов. Мадок собирался проникнуть в осадную столицу и либо уничтожить, либо обезвредить принца Ничего с помощью специального оружия, созданного королем мечей. Это была огромная ответственность для Морган, учитывая, насколько важен был шепчущий клинок. Отправка его за Мардретом означала, что в течение определенного времени он не сможет оказывать поддержку силам Валора в любом другом месте. Но в этом Санни был вынужден согласиться с дочерью Анвила. Избавление от принца Ничего было более острой необходимостью, чем подавление, или даже убийство, святых Сонг. Этот ублюдок был просто неописуем. Вот что ждало Санни в ближайшем будущем. Ему предстояло следовать за силами Валора к осадной столице, сражаясь при этом с пробной засадой, устроенной Сонг. Оказавшись там, Мадок отправит подкрепление рыцарю Штыду и уйдет, оставив Морган разбираться с группой ассасинов, которую повелительница зверей отправит атаковать их штаб-квартиру. Санни не слишком беспокоился о том, что шепчущий клинок сделает с Мардретом. Мадок был слишком силен и слишком точен, а решение использовать его в самом начале конфликта было слишком неожиданным. Неважно, достигнет он своей цели или нет, сама атака будет незаметной и сдержанной. А вот битва между командой ассасинов Повелительницы Зверей и воинами Морган вот это уже обещала нанести большой вред беженцам, оказавшимся в осадной столице. Именно поэтому он принял непростое решение оставить мрачную тень вместе с силами Сонг. Это решение было сопряжено с немалым риском, но и с немалой потенциальной выгодой. Как только Санни и его тень будет разделять достаточное количество километров, он потеряет с ней контакт. Задача, стоящая перед тенью, была одновременно простой и сложной. Затаиться, узнать личности ассасинов и проследить за ними до территории Валора. Если все пойдет гладко, Санни узнает точное местонахождение группы проникновения, как только они достигнут осадной столицы. Если же нет, его душа может получить серьезное ранение или, что еще хуже, будет покалечена. Оставалось только уповать на компетентность своей тени. Санни встал с раскладушки и потянулся, слушая, как постепенно стихают звуки битвы. С наступлением рассвета объединенная армия готовилась к отступлению и разделению на три отдельных войска. Выражение его лица было слегка напряженным. С ним все будет в порядке. Этот мрачный парень прошел через многое рядом со мной, поэтому он знает, что делать. Он должен был. С этими словами Санни вышел из палатки и отправился на поиски Нефис. Глава 1128. Противоречие. Меняющая звезда находилась на сторожевой башне у внешнего края лагеря и наблюдала за ходом сражения. Ее взгляд был прикован к блестящей фигуре летнего рыцаря, который, словно крепость, стоял среди атакующих кошмарных существ, разрубая их своим водяным копьем. Санни подошел к ней и тоже уставился на эту резню, задаваясь вопросом, как святой смог не испачкать свои доспехи ни единой каплей крови. Неужели этому можно было научиться? Черный шелк отреченного сумрака всегда оставался девственно чистым, отвергая любые пятна, но то же самое нельзя было сказать о его коже и волосах, особенно волосах. Отмыть кровь с волос было настоящим испытанием. Это была одна из причин, по которой Санни наслаждался несколькими месяцами в качестве разведчика, никогда не пачкая руки и полагаясь на тени, которые убивали вместо него. Этот парень, летний рыцарь, одновременно смертоносен на поле боя и приятен в жизни. Заставляет задуматься, действительно ли он святой. Все остальные трансценденты, которых я знаю, либо суровые, либо смутно зловещие, либо совершенно безумные. Он действительно не вписывается. Неф посмотрела в его сторону и улыбнулась уголком рта. Может быть, ты просто притягиваешь таких людей. Санни кашлянул. Если подумать все эти слова, суровые, смутно зловещие и совершенно безумные, можно было использовать и для описания Нефис. Она оглянулась на поле боя и добавила: «Но ты прав, сэр Гелиад несколько выделяется среди святых, он слишком прямолинеен, что видишь, то и получаешь, честь, доблесть, преданность и все такое, он – образ благородного рыцаря». Санни какое-то время молчал. «Это плохо?» Он, конечно, думал, что да. Человек, провозглашавший такие добродетели, был либо лицемером, либо опасно наивным человеком, боги знают, какой вариант хуже. Однако Санни хотелось услышать ответ Неф. Она пожала плечами. Обычно нет, но в случае с летним рыцарем это представляет собой противоречие. Почему человек вроде него служит королю мечей, и не просто как вассал, а как прямой слуга клана Валор, инструмент в их махинациях? Она несколько мгновений молчала, а затем вздохнула. Возможно, это как-то связано с его недостатком. Санни с любопытством посмотрел на Нефис. «А почему ты служишь королю мечей?» Ее тонкая улыбка стала чуть шире, а в глазах зажглись белые искры. «Ах, но я не благородная, не доблестная и не преданная. Я просто целеустремленная и хорошо владею мечом. Разве ты не знаешь?» Он насмешливо хмыкнул. «Знаю, знаю очень хорошо». С этими словами Санни облокотился на каркас металлической сторожевой башни и молча наблюдал за сражением доблестного святого. В то же время он послал Неф мысленное сообщение, о чем Морган хотела с тобой поговорить. Она облокотилась на металлическую перекладину рядом с ним. «Скорее всего, на обратном пути в осадную столицу мы попадем в засаду Сонг. Она предупредила меня, чтобы я была готова. Кроме того, есть проблема с вратами кошмара в городе. На данный момент их 16, и сдерживание каждых врат отнимает много ресурсов. Как только мы вернемся, пробужденные солдаты, находящиеся под командованием Морган, начнут бросать вызов семенам, чтобы закрыть их и, конечно же, в процессе разведать пустыню. Она также предложила несколько мест для хранителей огня. Сан не замешкался на несколько мгновений. «Хранители огня, они хотят попытаться вознестись», Нев слегка опустила голову, кивнув. «Они уже давно насытили свои ядра и имеют более чем достаточно опыта. Так что, до когорта Шима войдет первый, за ней последуют еще две. Через месяц второму кошмару бросит вызов еще две когорты. Последние две пойдут после них, если первые претенденты вернутся». Сан не моргнул. «Если этот план сработает, то менее чем через год меняющая звезда будет командовать примерно 50 мастерами. Возможно, кто-то погибнет в кошмаре, но все равно это ошеломляющая сила, даже немыслимая по меркам современного мира. Но, опять же, мир менялся, и возвращение выживших с забытого берега наделало столько шума именно по этой причине, не потому, что они были могущественными пробужденными, а потому, что у каждого из них был значительный шанс стать мастером, а в будущем, возможно, даже святым. Сила, которую создала Кэсси, была способна кардинально изменить баланс сил между великими кланами. Неудивительно, что Нефис поспешила отправить хранителей огня в семена, и эмиссары Сонг тоже понимали, что поставлено на карту. Как только борьба между великими кланами начнется всерьез, повелительница зверей, несомненно, будет стремиться уничтожить хранителей огня до их вознесения. Как все сложно. Санни некоторое время молчал, тщательно подбирая слова. В конце концов, он заговорил, задумался непринужденным тоном. «Так получилось, что я подслушал разговор». Нефис взглянула на него. «Ох, я уверен, это произошло из-за чистой случайности». Он улыбнулся. Однако затем улыбка исчезла с его лица. Санни смотрел вперед, делая вид, что изучает битву. «Оказывается, это твой дядя Вейл послал Кастера убить тебя. Ну, ты знаешь Анвила из Валора, король мечей. Этот дядя Вейл». Она не выказала ни малейшего намека на сильную реакцию. «Я так и думала». Санни вздохнул. «Я также слышал, что еще один из трех друзей твоего отца ограничил великие кланы в средствах, которые они могли использовать для твоего убийства еще когда ты была ребенком. Похоже, он в какой-то степени защитил тебя». На этот раз Нефис не смогла сохранить маску безразличия. Возможно, кто-то другой и не заметил бы этого, но Сан не знал ее слишком хорошо. Она была потрясена. После долгой паузы Нефис прошептала. «Так вот оно как, ясно. Это объясняет некоторые вещи, которые меня всегда интересовали». Санни несколько мгновений колебался, а затем спросил. «У тебя есть какие-нибудь предположения, какие у него могут быть причины?» Нефис долго молчала, глядя на поле боя. Одна половина ее лица была освещена мягким светом, другая утопала в тенях. Холодный ветер играл с ее серебристыми волосами, заставляя их танцевать. В конце концов, она глубоко вздохнула. «Я не знаю, однако у меня есть подозрение. Я, последняя дочь клана Бессмертного Пламени, Санния, значит, я также являюсь последней носительницей родословной Бога Солнца. Астерион предотвратил уничтожение этой родословной и также забрал Маргрета у Анвила. Как будто он собирает носителей божественных родословных». Нефис сделала паузу на несколько мгновений, а затем добавил серьезным голосом. «Если мои подозрения верны, то, если ты встретишь его в будущем, тебе тоже стоит быть осторожным, Санни. Ты не обладаешь родословной Бога Теней, но Астерион может этого не знать. Бог Солнца, Бог Войны, Бог Зверей, Бог Шторма, Бог Сердца — все эти родословные уже были найдены. Родословная Бога Теней была последней, остававшейся скрытой. Может быть, именно поэтому он был пассивным все эти годы, терпеливо ожидая, пока она проявится». Она внезапно повернулась и посмотрела ему в глаза, а затем, отбросив безопасность благословения сумрака, своим собственным голосом сказала: «Санни, ты хорошо хранишь свои секреты. Очень важно, чтобы ты продолжал это делать. Будь осторожен, если хочешь. Пожалуйста». Холодный ветер донесся и до Санни, заставив его вздрогнуть. Глава 1129. Воры и волки. Вскоре пришло время снова прощаться. Эффи и Кай возвращались в контролируемую правительством часть Восточной Антарктиды вместе со следом разорения и Святой Терис, а Джет уходила с силами Сонг. Объединенная армия уже покинула поле боя и удалилась от него на некоторое расстояние. Теперь она была готова распасться на части, но прежде чем это произошло, Санни удалось найти возможность поговорить со Жнецом душ наедине. Длинная колонна машин остановилась, и они нашли друг друга среди суетливого хаоса предстоящего расставания. «Как тебе живется с кланом Сонг?» Джет слегка улыбнулась и пожала плечами. «Нормально. Я часто вспоминаю, почему именно я никогда не хотела быть частью клана наследия, но все нормально. Странно, но я чувствую некоторое родство с этими женщинами». Санни приподнял бровь. «Родство? Правда? Почему?» Она задержалась на несколько мгновений. «Вор знает вора, как волк знает волка. Это лишь смутное ощущение, но мне кажется, что их недостатки похожи на мой, не совсем те же, но похожи. Разумеется, у меня нет веских доказательств, но есть способы определить это. Подобные вещи влияют на тебя множеством тонких способов». Джет отвела взгляд и задумчиво вздохнула. «Все дочери Ки Сонг, приемные, понимаешь, многих из них забрали с окраин, когда они были совсем маленькими. Кто знает, может, в другой жизни я бы тоже была принцессой великого клана, разве это не удивительно?» Санни мрачно смотрел на нее, пытаясь представить себе жнеца душ в традиционном винно-красном наряде клана Сонг. Однако воображение его подвело. Как бы Санни ни старался, он просто не мог представить Джет в платье. Он насмешливо произнес: «Я понимаю, и да, это было бы удивительно. Однако нынешняя ты мне нравишься гораздо больше». Жнец душ рассмеялась. «Мне тоже, Санни, мне тоже. Может быть, ты еще слишком молод, чтобы понять это чувство, но я долго и упорно боролась за то, чтобы стать нынешней собой. Я бы не променяла это ни на что другое». Улыбка медленно исчезла с ее лица, и она мрачно взглянула на него. «Ты ведь знаешь, что в Восточной Антарктиде скоро все изменится». Санни медленно кивнул, побуждая ее спросить: «И что же ты собираешься делать?» Несколько мгновений он молчал, а затем пожал плечами. «Наверное, что-то глупое, но не слишком глупое. Пока трудно сказать». Жнец душ некоторое время изучала его лицо, а затем кивнула. «Тогда давай оставаться на связи». С этими словами она развернулась и пошла прочь, направляясь к уходящим силам пробужденных Сонг. Санни смотрел вслед уходящий Джет, размышляя о том, стоило ли ему рассказать ей больше. Он уже предупредил ее, чтобы она держалась подальше от Мардрета. Что же касается информирования Джета о присутствии его тени, то это не принесет пользы никому из них. Не похоже, чтобы она могла помочь мрачному парню в его миссии. Слишком много неизвестных переменных. Я понятия не имею, как сложится ситуация для нас обоих, но одно можно сказать точно. Прежде чем все закончится, мы снова пересечемся. Он мрачно улыбнулся и направился к своему конвою. Показная черепаха эхо была отозвана, и они собирались путешествовать на более обыденных средствах передвижения. Впрочем, не совсем на обыденных. Многие из пробужденных Валор имели в своем распоряжении ездовые эхо для передвижения по пустынному ландшафту Антарктиды. Были и обычные машины. Сам Санни собирался прокатиться с хранителями огня, но перед этим он забежал в небольшую расщелину, затопленную глубокими тенями. Там он обнаружил маленькое существо, неподвижно лежащее на земле с раскинутыми руками и опьяненным выражением на маленьком уродливом лице. Бес, казалось, стал больше, или, по крайней мере, стал больше его живот. Он выпирал из тощего тела маленького изверга, как воздушный шар, и выглядел так, будто вот-вот лопнет. Заметив Санни, тень повернула голову и глупо ухмыльнулась. Санни на мгновение закрыл глаза, а затем покачал головой. «Боги, ну что за прожорливый маленький негодник? Ты вообще можешь стоять?» Бес лениво посмотрел на него, а затем ответил скрипучим, визгливым голосом: «Негодник». Санни нахмурился. «Кого ты называешь негодником? Ты, негодник». Бес не удостоил его ответом, так что Санни вздохнул и отозвал тень, отправив тощего изверга переваривать нечестно нажитую еду во тьме теневого ядра. «Я проверю его прогресс позже. Лучше бы этот ублюдок послушал меня и действительно ел только тех кошмарных существ, которые имели хоть какое-то отношение к стали и металлу. Иначе он очень долго будет сидеть на вегетарианской диете». Санни вышел из расщелины и подошел к одному из бронетранспортеров. Внутри уже было несколько знакомых лиц, члены бывшей когорты КСИ, целитель Шим, Кары Шакти, а также другие. Заметив Санни, все они оживились. «Санни, чувак, вчера ты был настоящим ужасом на поле боя. Когда, черт возьми, ты стал таким страшным? Нова тоже очень хочет вознестись. Может быть, я получу способность к псевдотрансформации, как и ты? Ты же ремесленник, Кар. Какую трансформацию ты собираешься получить? Будешь превращаться в деревяшку? Лучше быть деревяшкой, чем таким тупицей, как ты». Санни поприветствовал их несколькими улыбками и несколькими неуверенными ответами, затем подошел к месту, где сидела Кэсси, и огляделся. «Привет, Кэс, где Нефис?» Слепая девушка указала вперед, где через лобовое стекло БТР была видна еще одна машина, более крупная и лучше бронированная. Морган в последний момент пригласила ее для обсуждения. Он мрачно улыбнулся. «Да ну, для обсуждения чего?» Кэсси задержалась с ответом. «Наверное, засады». Он действительно не знал, что сказать. Что это за дурацкая засада, когда все знают, что она произойдет? «Черт, я уверен, что даже те, кто сидит в засаде, знают, что мы знаем. Это все полнейшая тупость». Санни вздохнул, сел рядом с Кэсси и замолчал. Вскоре колонна машин начала ехать, окруженная движущимся щитом из пробужденных наездовых эхо. Человеческие силы возвращались с победой из страшной битвы с ордой кошмарных существ, уничтожив четырех могущественных титанов. Но их ждал не теплый прием горожан, а мечи и пули собратьев людей. Он удрученно покачал головой. Нет, на самом деле в засаде могут быть и кошмарные существа, ведь речь идет о повелительнице зверей. Глава 1130. Близость. Путь обратно в анклав Валора в Восточной Антарктиде должен был занять несколько дней. В первый день пробужденные всадники много раз выезжали вперед, уничтожая все группы кошмарных существ, которые имели несчастье оказаться на пути следования колонны. Пробужденные и падшие мерзости безжалостно истреблялись задолго до того, как могли представлять угрозу для транспорта. Когда же появлялось испорченное существо, рыцари Валора атаковали его лично. Наблюдение за боем этих возвышенных мастеров было одновременно вдохновением и мрачным напоминанием о том, с чем предстоит бороться Санни. Каждый из них был не менее смертоносным, чем Пирс и Вильд, тюремщики Маргрета, а может и более. Пока рыцари расправлялись с более опасными кошмарными существами, никому из святых не приходилось вмешиваться лично. Были еще и Эхо Морган. Как ни странно, их было всего несколько, должно быть, принцесса войны отозвала часть из них. Конечно, существовала и другая возможность. Морган могла послать несколько эхо, чтобы устроить свою собственную засаду. На самом деле, Санни был более или менее уверен, что так оно и было. Весь последний месяц он тщательно изучал экспедиционные силы великого клана. К этому времени он знал лица практически всех пробужденных, вознесенных и обычных специалистов, которых Валор отправил в Южный квадрант, а также примерно представлял себе их способности. Именно поэтому от внимания Санни не ускользнуло, что несколько когорт пробужденных, участвовавших в сражении с Титанической Ордой, таинственным образом пропали из конвоя. Скорее всего, они ушли, чтобы устроить ловушку для возвращающихся сил Сонг. Он им ни капли не завидовал. Сам Санни весь первый день молча наблюдал за сражением воинов Валора через свои тени. Он подумывал о том, чтобы завязать разговор с Кэсси, но ему было трудно найти тему для обсуждения. По крайней мере, такую, которая не была бы связана с кошмарными существами, махинациями великих кланов или неспокойным будущим, стоящим перед всеми ними. В общем, с работой. Это было немного странно. Он думал, что они были близки, несмотря ни на что, в этом мире было очень мало людей, если таковые вообще были, которых он мог считать более близкими, чем ее. И все же Санни понимал, что знает о Кэсси не так уж много, кроме ее суровой реальности жизни в качестве пробужденной. Он никогда не встречался с ее семьей, о которой она так часто упоминала на забытом берегу. Он никогда не бывал у нее дома, не узнавала ее хобби, о том, что ей нравилось, и о том, что ее расстраивало. Он даже не знал, каково ее официальное положение в клане Валор и как из-за этого изменилась ее жизнь. Это осознание было удручающим. Конечно, Кэсси сама отчасти была причиной того, что между ними возникла дистанция. После пробуждения она, казалось, несколько закрылась от внешнего мира. После вознесения ее изоляция только усилилась. Слепая девушка как будто специально старалась слиться с фоном, стать как можно более незаметной и незапоминающейся. Но все равно, Санни посмотрел на нее со сложным выражением лица. Ему в голову пришла внезапная мысль. «Кажется, я ни разу не поздравлял ее с днем рождения. А ведь именно так они и познакомились много лет назад. Ну, на самом деле, это было всего около 4 лет назад. В день зимнего солнцестояния, в столовой академии, Кэсси неожиданно поздравила его с днем рождения. Она была более или менее единственной спящей, которая заговорила с ним там. Санни знал, что Кэсси, самая младшая в когорте, и что ее день рождения где-то в конце июня, начале июля, близко ко дню рождения Рейн. В этом году в то время он был занят тем, что пробивался к Фальконскотту, так что у него имелось веское оправдание. Однако были и предыдущие годы. Санни некоторое время молчал, размышляя. Затем он слегка сдвинулся с места и спросил: «Кстати, Касси, как поживает твоя семья?» Она некоторое время не реагировала, а затем слегка повернула голову и растерянно нахмурилась. «Что?» Санни откинулся назад. «Я спросил, как поживает твоя семья?» Слепая девушка замешкалась. Затем ее нежное лицо озарила тонкая улыбка. «О, у них все хорошо. Я подала заявку на повышение ранга их гражданства, так что моя мама не перестает хвастаться перед соседями. Папе пришлось с ней поговорить сразу после того, как он взял уроки вождения и купил права на ЛТС. Он паркует машину так, чтобы все ее видели, так что, думаю, мне придется с ним поговорить». Санни усмехнулся. «А, я понимаю. Может быть, ты не знаешь, но я тоже брал уроки вождения у настоящего пилота АСА. Между прочим, моя машина вроде как взорвалась, но когда мы вернемся в Оск, я обязательно куплю новую. И когда я это сделаю, можешь рассчитывать на то, что она будет часто припаркована на самых видных местах». Касси несколько мгновений молчала, а затем со странным любопытством спросила: «А что еще ты хочешь сделать, когда вернешься?» Он почесал затылок. «Хм, вообще-то я не особо задумывался над этим. Ну, во-первых, мой магазин очень нуждается в новых эксклюзивных товарах. Я много тренировался здесь, в Антарктиде, так что, возможно, смогу вывести блестящий эмпориум на совершенно новый уровень. Может быть, я даже расширю свою деятельность и открою бутик с воспоминаниями в Бастионе. И еще я подумываю об открытии ресторана. Кормить людей и одновременно зарабатывать деньги, разве это не мечта?» Санни немного подумал, а затем добавил: «Мне придется часто бывать в Бастионе, если я хочу вести нормальный бизнес. Но я не хочу оставлять там якорь, так что, может быть, я найду живописную, тихую цитадель где-нибудь поблизости, подальше от беспорядков между Валором и Сонг». Он улыбнулся, а затем спросил: «А ты?» Касси просто вздохнула. «Думаю, после возвращения в Оск я буду очень занята. Если у меня и будет свободное время, то все, что я хочу, это ходить в пижаме по дому и ничего не делать». Она на мгновение замялась, а потом вдруг улыбнулась. «Но я обещаю посетить твой ресторан. Я даже оставлю большие чаевые». Пока они разговаривали, солнце приблизилось к краю неба, так и не опустившись за горизонт, но сделав мир тусклым. Колонна остановилась, готовясь к следующему этапу путешествия. В момент этого затишья появился пробужденный из клана Валор, прервав их разговор. Глава 1131. Предвидение. Отправить сообщение через сеть ближней связи колонны было очень просто, но Морган сочла необходимым послать за ними человека. Пробужденный подошел к БТР, в котором находились Санни и Касси. Его внушительная бронированная фигура появилась в поле зрения внешних камер бронетранспортера, и он вежливо постучал в главный люк. Когда один из хранителей огня открыл его, мужчина прочистил горло и с торжественной серьезностью произнес: «Леди Песнь Падших, Вознесенный Санлес, леди Морган приглашает вас присоединиться к ней в головной машине в удобное для вас время». Санни узнал пробужденного из вчерашнего наблюдения за Морган и Мадоком. Он, конечно, был слишком напыщен для прославленного посланника, но, помня его искреннюю реакцию на похвалу шепчущего клинка, это вовсе не было неожиданностью. Все пробужденные Валора были такими, слишком серьезными и полными пылкой преданности. Хранители огня тоже были ревностно преданы своему лидеру, но они, по крайней мере, не церемонились. Они видели в Нефис лучшую из них, а не лучшую, чем они. Это было важное различие. Санни покачал головой, а затем кивнул неловкому пробужденному и поднялся с ящика, на котором сидел. Касси тоже встала и последовала за ним наружу. Ее шаги были осторожными, но, похоже, она без труда ориентировалась в мире, не имея при этом возможности его видеть. Это сильно отличалось от ее беспомощности на забытом берегу. Ее рука лежала на рукояти тихой танцовщицы, напоминая Санни о том, каким смертоносным бойцом она стала. Разумеется, учитывая, что большинство ее способностей не имело никакого отношения к бою, боевое мастерство Касси не могло сравниться с мастерством обычных мастеров. Тем не менее, ему бы не хотелось сражаться с кем-то, кто заранее знал каждое его действие. Санни прекрасно понимал, насколько страшен такой противник, ведь он сам уничтожил немало врагов, полагаясь на танец теней. Пробужденный сквайр хранил почтительное молчание, ведя их к голове колонны, где прямо перед широким перекрестком стояла бронированная машина, способная посрамить даже носорога. Ее окружало бдительное кольцо пробужденных воинов. Они окинули Санни и Касси суровым взглядом, а затем отступили в сторону, пропуская их. На самом деле это было бессмысленно. В машине находились два самых смертоносных мастера в мире и сам шепчущий клинок. Что могли сделать эти пробужденные для их защиты? Оказавшись внутри, Санни увидел Морган, Мадока и Нефис, собравшихся вокруг голографического стола, на котором отображалась топографическая проекция окрестностей. На некотором расстоянии от них красным цветом были отмечены несколько точек. Не нужно было быть гениальным стратегом, чтобы понять, что это самые удобные места для засады. По крайней мере, Санни выбрал бы именно их, если бы ему нужно было устроить ловушку для сил Валора. Впрочем, Санни не особо нуждался в удобном месте и выгодной местности. Чтобы устроить кому-то засаду, ему достаточно было лишь немного теней. Морган поприветствовала их кивком и жестом пригласила подойти поближе. Когда они приблизились, она обратилась к Касси нейтральным тоном. «Кассия, у тебя есть чем поделиться с нами?» Слепая девушка кивнула, а затем на несколько мгновений замолчала. В конце концов, он подняла руку и указала на конкретную красную метку. «Там», — Морган улыбнулась, а Мадок слегка приподнял бровь. «Откуда ты знаешь, юная леди?» У Санни возник тот же вопрос, хотя он и догадывался, каким будет ответ. Он слегка покачал головой, испытывая странную смесь благоговения, восхищения и уныния. Касси тем временем опустила руку и пояснила: «Я использовала время, когда силы обоих кланов были вместе, чтобы пометить нескольких людей Сонг своей вознесенной способностью. Многие из них обладают мощными воспоминаниями, способными препятствовать попыткам прорицания, но лишь очень немногие могут препятствовать моей способности. Конечно же, их недостаточно, чтобы защитить каждого пробужденного в их лагере». Она повернулась к карте и спокойно добавила: «В настоящее время один из отмеченных находится в этом овраге, окруженный тремя когортами пробужденных. Однако эти пробужденные – лишь часть засады. Основная ударная сила находится под водой в соседнем озере. Несколько сотен кошмарных существ, прирученных повелительницей зверей и управляемых доверенным вознесенным. Я не вижу их, но человек, которого я отметила, обсуждал детали нападения с вознесенным, прежде чем разделиться. Я слушала их разговор». Мадок усмехнулся. «Леди Кассиах, я бы не хотел быть твоим врагом». «Прекрасно сделано». Касси просто коротко кивнула ему. Морган взглянула на них и улыбнулась. «Она чудесна, не правда ли?» С этими словами она похлопала слепую девушку по плечу. «А еще лучше то, что Кассия – единственный человек на континенте, которого никогда не сможет захватить наш отвратительный родственник, и это только заставляет меня ценить ее еще больше. Нам следует нанимать больше слепых, ты так не думаешь, дядя?» Последнее высказывание было произнесено бесстрастным и слегка насмешливым тоном, что очень задело Санни. Однако если Касси и чувствовала то же самое, она не подала виду. Именно так пробная засада клана Сонг была раскрыта. Колонне не оставалось ничего другого, как проехать по тому месту, где для них была приготовлена ловушка, но, зная, чего ожидать, они могли наброситься на засаду и уничтожить ее одним махом. Неудивительно, что Морган была довольна. В этот момент заговорила Нефис, холодно взглянув на принцессу войны. «Давайте не будем затягивать. Нужно как можно скорее ликвидировать засаду и оставаться на чеку. Касси сильна, но не всесильна. Могут быть и другие аспекты ловушки, которые мы не учли». Морган улыбнулась. «Хорошее предложение. Раз уж ты его озвучила, дорогая сестра, почему бы тебе не взять своих хранителей огня и не заняться этим вопросом лично? Они скоро уйдут в кошмары, так что это может быть их последняя на ближайшее время возможность омочить свои клинки кровью Сонг». Нефис отвернулась и с мрачным выражением лица посмотрела на карту. «Я сделаю это». Санни, молчавший все это время, прочистил горло. «Простите, но нужно ли мне слышать этот разговор? Зачем именно я здесь?» Морган с недоумением посмотрела на него, а затем усмехнулась. «Вы представитель правительства, мастер Санлес. Вы идеальный человек, с которым можно поделиться гнусными махинациями клана Сонг. Кто знает, может быть, впоследствии я захочу подать жалобу властям. Вы будете важным свидетелем». Затем она улыбнулась ему. Кроме того, я подумала, что вам будет приятно отвлечься. Не могли бы вы сопровождать мою младшую сестру в этом задании, мастер Санлес, разумеется, в качестве нейтрального наблюдателя. Так мне будет спокойнее за ее безопасность. Санни уставился на нее с сомнительным выражением лица. Да верно, боевая маньячка, вероятно, просто хотела снова увидеть, как он кого-нибудь убьет. Или, может быть, она хотела укрепить его связь с кланом Валор через кровопролитие. Он пожал плечами. Конечно, почему бы и нет, в конце концов, я тоже часть этой колонны. Если мы действительно попадем в засаду, моя безопасность тоже будет под угрозой. Принцесса воина кивнула, а затем скрестила руки и посмотрела на карту. Верно, тогда я буду ждать хороших новостей. Глава 1132. Засада. Контингент воинов Валора разбил лагерь для отдыха, а несколько машин с хранителями огня скрытно продолжили движение. Они несколько часов продвигались с умеренной скоростью, а затем спрятали машины между ржавыми развалинами огромных станков, оставшихся после темных времен, и продолжили путь к месту засады пешком. Санни шел рядом с ними, разведывая тенями путь впереди. В этот момент он услышал разговор хранителей огня. Один из них, высокий молодой человек, обладавший способностью призывать две дополнительные руки и сражавшийся двумя двуручными мечами, задумчивым тоном говорил: «Прошло много времени с тех пор, как я убивал людей. Честно говоря, я полагал, что после ухода с забытого берега мне больше никогда не придется этого делать. Мне следовало догадаться». Он вздохнул, а затем посмотрел на лидера своей когорты. «А что насчет тебя, Шим?» «Шим, целитель, который обычно сражался в самых тяжелых битвах, вооруженный щитом и копьем, пожал плечами. Не думаю, что я когда-либо убивал людей». Остальные с удивлением посмотрели на него. «О чем ты говоришь, маньяк? Я лично видел, как ты выпотрошил по меньшей мере полдюжины стражников в тронном зале Светлого замка. И это было только в первый день той заварушки». Целитель окинул их ровным взглядом. «Это были не люди. Они не соответствовали требованиям». Эта холодная логика заставила задуматься даже Санни. В чем-то Шим был прав. Некоторые люди были хуже кошмарных существ. Как бы то ни было, хранители огня не возражали против идеи сразиться с одним из великих кланов. Возможно, в их беспечности сыграл роль тот факт, что клан Сонг в данный момент готовил ловушку для нападения на их колонну, но они наверняка последовали бы за Нефис, даже если бы ситуация была обратной. Что касается меняющей звезды, то она молчала в предвкушении битвы, мысленно готовясь к нагрузкам, связанным с использованием своего аспекта.